Александра Федоровна прошла в комнату, где находились дети. Никакого в них не было величия, просто напуганные котята. Уставясь на картину Буше, она внимательно разглядывала глупую веселую даму, к губам которой не менее веселый кавалер в чулках и парике подносил бокал вина. «Ходит птичка весело по тропинке бедствий», — пришли на ум слова старой песенки. Она вдруг поняла, что тяготила ее тишина. Плотно закрытые двойные двери отгородили ее от невиданной ранее во дворце суеты, громких разговоров и беготни. Все это волновало, но тишина беспокоила еще больше. Оставив Машу, Ольгу и грудную Сашеньку под присмотром фрейлин, с маленьким Сашей она прошла в маленький кабинет императрицы-матери. Им освободили место у окна, пододвинули кресло. Примостившийся рядом на банкетке истинный друг императрицы, баронесса Цицилия Владиславовна Фредрикс, не теряла присутствия духа, ее пустая болтовня производила обычное успокоительное действие. Окна покоев Марии Федоровны выходили на Адмиралтейство, но видны были и набережная, и разводная площадь. Все было заполнено людьми. Вперемешку двигались ряды военных мундиров, конный строй и штатские в темных шубах, шинелях, поддевках. «Матушка, нельзя ли послать кого-нибудь узнать, что там?» — просительно сказала Александра Федоровна. И вдруг заметила удивленные глаза императрицы матери. «Да, верно, и самой можно теперь повелевать, но было непривычно». Послали одного гонца, другого, третьего, они не возвращались. Попросили Карамзина, и бедный старик побежал и еще несколько раз бегал, чтобы успокоить новую императрицу. Император жив. Падал мелкий снег, к трем часам почти стемнело. К этому времени петербургский митрополит Серафим и киевский митрополит Евгений также были отправлены уговаривать восставших солдат в полном облачении, в сверкающих драгоценными камнями митрах. Отправились они с крестом и Евангелием на площадь. Митрополит Серафим громко заявил перед шеренгой солдат, что перед Богом свидетельствует воля покойного государя и великого князя Константина состояла в том, чтобы царствовал Николай. Ему кричали, что не верит. Солдат вывели на площадь обманом. Не за свободу пошли они, а за законного, как им объяснили умные офицеры, царя Константина и его жену Конституцию. Мужики в серых шинелях не революции хотели, а порядка. Над стариком митрополитом смеялись, ему открыто грозили, и он поспешил уйти. Во дворце Мария Федоровна спросила его: «Чем нас утешите? Что там делается?» «Обругали и прочь отослали», — только и ответил первосвятитель столичный. Толпа знати в зимнем дворце час от часу редела, хладнокровно отмечал Карамзин, находившийся там с утра. Он нетерпеливо ожидал пушечного грома, уверенный, что нет иного способа прекратить мятеж, нелепую трагедию наших безумных либералистов. Зимний дворец оказался почти без охраны, как и предполагали мятежники. Туда под командой офицера Панова Рылеев отправил неполный батальон лейб-гренадер для захвата дворца и царской семьи. Хотя приказания Николая Павловича в тот день выполнялись с промедлением, однако направленные им гвардейские и учебные саперные батальоны успели дойти и выстроиться во дворе Зимнего до прихода Панова. «Да это не наши!» — закричал Панов и поворотил гренадер, бросившихся бежать обратно на площадь. Меж тем к московскому полку присоединились весь гвардейский морской экипаж и часть гренадер. К преображенцам Измайловский, Семеновский, Павловский и Егерский полки. Толпившийся на площади народ начал колебаться. Соблазн сопротивления власти, неподчинение начальству имеет волшебную силу над русским человеком.